Без четкого плана не стоит даже начинать сражение, оно будет проиграно. То же правило действует и в экономике. Первый и один из самых важных этапов создания плана – это постановка цели. При этом очень важно ставить перед собой четкие и ясно обозначенные задачи. Как писал Такуан Сахо, нужно ясно сознавать, что и зачем ты делаешь. Цель следует выбирать быстро и решительно. Вы должны заранее определить, чего хотите добиться в результате борьбы. Ставьте перед собой достижимые цели. К примеру, если ваша доля на рынке составляет 5%, то вполне можете запланировать ее рост до 10% и разработать комплекс мер в этом направлении. Декларировать намерение увеличить этот показатель до 80% вряд ли стоит. Если, конечно, у вас нет прорывной идеи, способной опрокинуть рынок, но даже и в этом случае будьте осторожнее. При составлении плана помните, что необходимо учесть максимальное количество возможных вариантов. Конечно же, не стоит составлять план компании с расчетом на то, что через 2 месяца наступит конец света. Однако помните, множество дел следует продумывать заранее. Чем больше вероятных возможностей вы продумаете заранее, тем меньше неприятных неожиданностей может подстерегать вас впоследствии. Ваш план должен как минимум предусматривать защиту от наиболее вероятных угроз. Нет более непростительной ошибки, чем видеть впереди опасность и не принять никаких контрмер. И тем не менее подобная оплошность совершается сплошь и рядом. Например, бизнесмен открывает небольшой магазинчик рядом с пляжем. По идее, в купальный сезон он должен принести неплохую прибыль. Однако, как будут обстоять дела, если пляж внезапно закроют из-за плохого состояния воды, или неподалеку будет организован новый, более красивый и привлекательный пляж? Все эти угрозы следует обязательно учесть и заранее собрать максимум информации, чтобы не попасть впросак. Всякий, кто изучал военную стратегию, подтвердит, в исходе сражения большую роль часто играют случайности. Осечка пистолета, и государственный деятель живет долгие десятилетия, меняя лицо целого континента. Поломка одного самолета, и могущественный флот терпит поражение. Обилие роковых случайностей может привести к тому, что человек перестает предпринимать какие бы то ни было усилия, надеясь на счастливый билетик. Такие надежды пагубны. Действительно, победу можно одержать благодаря случайной улыбке фортуны, но не более 1-2 раз. Как говорил один из величайших немецких полководцев, фельдмаршал Мольтке, военное счастье на долгое время способен удержать лишь достойный. Удача чаще всего является не прихотью судьбы, а результатом скрупулезной подготовки. В конечном итоге практически любую случайность можно предусмотреть. На пути самурая ты не знаешь, что может случиться в следующий миг. Поэтому неустанно обдумывай, какие неожиданности могут произойти. Ведь победа и поражение часто зависят от небольших случайностей. Бизнесмену, равно как и воину, необходимо быть готовым к любому развитию событий. Это придаст вам и вашим сотрудникам спокойствие и уверенности. К примеру, упомянутый выше магазин у пляжа успешно работает и приносит неплохую прибыль. Его хозяин должен понимать, что хороший пример привлечет конкурентов, которые постараются открыть торговую точку неподалеку. Как следует реагировать на такую угрозу? У него должен быть план по дополнительному стимулированию покупателей, низкими ценами, большим ассортиментом товара, розыгрышем призов, который позволит ему удержать свои позиции на пляжном рынке. Если существует хотя бы минимальная угроза схватки, будьте готовы к ней в любое время. Человек, который не ожидает трудностей и столкновений, обрекает себя на неудачу. Противник застигает его врасплох и наносит поражение. «На Бога надейся, а сам не плашай», — говорит народная мудрость. Предусмотрительность еще никому не вредила. Знание противника в сочетании с предусмотрительностью наделяет вас поистине пророческим даром. Вы можете наперед узнать, как сложатся обстоятельства и как поведет себя ваш оппонент. По крайней мере, быть готовым к любому ходу событий. Я ни капли не преувеличиваю. В античные времена на всю Грецию был знаменит Дельфийский оракул. К нему обращались за предсказаниями правители и воины. Самое интересное, что чаще всего пророчества сбывались. Здесь не было никакого волшебства. Жрецы оракула прибегали к тому же самому приему, которым пользуются сегодня и многочисленные самозванные маги и волхвы. Они собирали информацию, анализировали ее и выбирали наиболее вероятный вариант, и в большинстве случаев оказывались правы. Вы тоже можете предсказывать будущее. Человек учится быть обыкновенным пророком не сразу и не вдруг. Для этого нужно приложить определенные усилия, но, поверьте, они себя окупят. Еще один прием, который позволит вам понять намерения противника, это мысленно поставить себя на его место. Подумайте, как бы вы повели себя в данной ситуации. Полностью войдите в роль своего оппонента. Прикиньте, какой информацией он может располагать. Существуют две распространенные ошибки. Считать, что противник знает столько же, сколько и вы, и считать, что он не знает вообще ничего. Постарайтесь реально оценить уровень осведомленности тех, с кем вам предстоит бороться. Японские воины называли этот прием «стать противником». Стать противником значит поставить себя на место противника. Когда в дом пробирается вор, многие представляют себе его как врага, укрывшегося в замке. Однако, поставив себя на его место, мы почувствуем всю безвыходность его положения. Он беспомощен, как фазан перед ястребом. Подумайте об этом. Полководец всегда считает, что его противник силен и поэтому действует осторожно. Но, руководствуясь стратегией, можно понять, что бояться нечего, особенно если у тебя хорошие воины. В поединке всегда ставь себя на место противника, никогда не считай его мастером, намного превосходящим тебя, иначе неизбежно проиграешь. В крупных фирмах существуют целые подразделения, которые занимаются анализом действий конкурентов и предсказанием их дальнейших шагов. Очень часто им удается сделать верный прогноз. Это весьма ответственная работа, ведь от нее нередко зависит вся политика компании. У военных существует такое понятие, как «демонстративная атака» или «разведка боем». Его суть заключается в том, чтобы выяснить намерение открыть слабые и сильные места противника ложным нападением, не имеющим под собой никакой реальной подоплеки, но выглядящим достаточно внушительно. Этот прием широко применяется и в обычной жизни. Запустите дезинформацию и проследите за реакцией оппонента. Миямото Мусаси обозначил этот прием как «движение тенью». Движение тенью ты используешь, когда расположение противника неясно. В большой компании сделай вид, что готовишься к мощной атаке, и противник обнаружит свою позицию. Зная ее, готовь настоящий удар. В поединке, если противник прячет меч, нанеси обманный удар, и противник будет вынужден показать клинок. Узнав все о расположении неприятеля, ты легко одержишь победу. Например, запустите слух о предстоящем радикальном снижении цен. Посмотрите, как отреагирует ваш оппонент. Постарается ответить тем же, придумает оригинальный прием или предпочтет покинуть рынок. Так вы узнаете его сильные и слабые места. Важным элементом подготовки является тренировка. Тренируйся постоянно, чтобы затем быстро действовать на поле битвы. Пусть тренировка станет частью твоей жизни. Вы можете все блестяще продумать в теории, но не суметь воплотить это на практике. У вас наверняка случались ситуации, когда вы долго продумывали заранее важный разговор, а потом, когда нужный момент наступал, беседа по непонятной для вас причине начинала течь совсем по другому руслу. Дело в том, что в стрессовой ситуации у человека часто работают только рефлексы, то, что он уже отработал до автоматизма. Именно поэтому столь большое внимание и в военном деле, и в спорте, и в бизнесе придается тренировкам. Однако тренинг не дает стопроцентной гарантии защиты от кризисной ситуации. Научиться чему-либо можно лишь тогда, когда вы уже много раз делали это на практике. Стратегию невозможно постичь, не сражаясь, логично считали японские воины. Поэтому не стоит расстраиваться, если что-то не получилось с первого раза. Если вы проиграли в споре, уступили более сильному конкуренту, не отчаивайтесь. Все ваши победы уже впереди. Лишь пройдя через множество сражений, становишься великим полководцем.